Боли не было. Это его удивило. Кто-то что-то кричал ему. Это показалось ему еще более странным. «Ради бога, Кристофер, вставай же! Через минуту здесь будет весь лагерь!» Это был Уинтерпол, склонившийся над ним, помогающий ему встать на ноги. «Я... Да ты в порядке, приятель! Первый выстрел, который ты слышал, был мой. Резухин выстрелил куда-то в сторону Юпитера. Чиндамани, она тоже в порядке. Выстрел Резухина поцарапал ей руку. Она потеряла равновесие и упала с лошади. Она не профессиональная наездница. Пойдем, нам нельзя терять время». Кристофер услышал крики со стороны лагеря. Кто-то выстрелил наугад в их направлении. Ситуация все еще была опасной. Он рванулся вслед за Уинтерпол к лошади. Чиндамани уже сидела на пони, вцепившись в гриву. В одной руке она держала повод двух лошадей средних размеров. «Осторожно», — предупредила она. «Стрельба их напугала. Давайте сначала отвяжем остальных лошадей», — предложил Кристофер, вырывая из земли колышек, к которому была привязана стоявшая рядом лошадь. Уинтерпол последовал его примеру. Яростные крики были уже близко. Прогремел выстрел, и они услышали свист пули. «Быстрее!» — крикнул Кристофер. Внезапно из темноты появилась фигура, размахивающая саблей и выкрикивающая что-то бессвязное. Уинтерпол обернулся, выхватил револьвер и выстрелил. Человек громко поперхнулся и рухнул на землю. «Продолжай!» — крикнул Кристофер. «Все лошади уже были отвязаны. Пора!» — прокричал Уинтерпол. Но солдаты Резухина уже были рядом. Из темноты началась беспорядочная стрельба, и пули пролетали со свистом прямо над их головами. Они сели на лошадей, Уинтерпол поднял револьвер и четыре раза выстрелил поверх голов оставшихся лошадей. В ответ раздалось испуганное ржание и храп, а потом лошади рванулись с места. Их кони понеслись вместе с остальными, и оглушительный стук копыт перекрыл все другие звуки. Позади слышались неразборчивые крики и громкая стрельба. Кто-то начал стрелять по ним с фланга. «Пригните головы!» — крикнул Уинтерпол. Они уже летели вперед, вцепившись отчаянно в гривы коней, чувствуя, как проносится мимо темнота, оглушенная стуком копыт и испуганным храпом. Постепенно лошади без всадников вырвались вперед, а их кони также постепенно замедлили бег, как только их оставила паника. «Все здесь!» — крикнул Кристофер, как только лошади перешли на легкий галоп. «Чиндамани, с тобой все в порядке?» Когда она отозвалась, он почувствовал, что она напугана, но старается держать себя в руках. «Я здесь, Кристофе. Со мной все в порядке, не волнуйся». Он подъехал к ней. «Подожди!» — крикнул он Уинтерполу. «Я хочу пересадить Чиндамани на свою лошадь». После того, что случилось, он хотел быть рядом с ней. Они остановились, и он помог ей взобраться на свою лошадь, посадив ее перед собой. Ее лошадь поскакала сзади. Ее поводья Кристофер держал в руке. «Уинтерпол, как ты там?» — крикнул он, как только они снова тронулись. Уинтерпол был в порядке. Он выполнил свою часть задачи. Необходимости извиняться за что-либо не было. Они были квиты. Они ехали не спеша. В темноте, без коней, люди Резухина никак не могли их догнать. Но Кристоферу хотелось, чтобы стало светлее, чтобы вышла луна, пусть и ненадолго. Небо было затянуто облаками, через которые не мог пробиться даже самый слабый свет. Они не представляли, куда направляются, и не могли представить, сколько уже проехали. Казалось, что время замедлило свой ход, и ночь тянется бесконечно. Только лошади были ко всему безразличны. Время от времени они по очереди засыпали, но быстро просыпались, разбушенные каким-нибудь криком из темноты или сменой ритма езды. Чиндамани долго не могла успокоиться. К Кристофер придерживал ее за талию, молча, чувствуя, что она не хочет разговаривать. Возможно, она никогда не станет говорить о том, что случилось этой ночью. Но он хотел, чтобы она знала, что если она передумает, он всегда будет готов выслушать ее и утешить.